В этой связи, преподаваемый многими историками церкви как забавный анекдот, этот случай с кроватью показывает только вершину огромного айсберга, невидимая часть которого представляла поистине неистощимое, в кавычках, текстологическое творчество церковных переписчиков. Известно значительное отступление латинских версий новозаветного писания от греческих. Прежде всего, кодекса Безы, датируемого V или VI веком, как, например, описанное в Деяниях 15.20, решение апостольского собора в Александрийском тексте содержит 4 запрета, а в западном – 3, но зато добавлено другое правило. В результате текст, носящий характер пищевых запрещений, воздержание от всего, что связано с языческим культом, на фоне дополненного западной редакции правила, исключительно морального содержания «не делайте другим того, что не хотите себе», затушевывает чисто ритуальные иудаистские требования, представляя их христианским нравственным отгорожением от языческой «безнравственности» в кавычках. Западный текст добавляет иногда весьма колоритные детали. Так в Деяниях 8.24 сообщается, что Симон Мак, попросив помолиться за него, непрерывно плакал. В Деяниях 12.10 указано, что Петр и ангел выходят из ворот, спускаясь по стене ступенькам. В Деяниях 16.30 сказано, что стражник, прежде чем вывести Павла и Силу, запирает остальных заключенных. Некоторые из вставленных деталей указывают на хорошее знакомство с местными палестинскими особенностями. Пропуски в западном тексте по сравнению с Александрийским получили в науке название «западные неинтерполяции». Они встречаются чаще всего в Евангелиях, особенно в Евангелиях от Матфея и от Луки. Наиболее знаменитые примеры – Матфей 27.49, Лука 22.19b20, 62, 24.3, 6, 9, 36, 40, 51, 52. Западная традиция опускает упоминание о вознесении в Евангелии от Луки, Лука 4.51, где опущен конец стиха «и начал возноситься на небо». И Левинская в этой связи замечает, что изменения в обоих текстах, в Деяниях и в Евангелии от Луки могут быть проявлением одной и той же тенденции убрать описание вознесения Иисуса на небо и заменить его рассказом об удалении его из поля зрения учеников. В таком случае можно предположить, что редактор западного текста был движим соображениями доктринального порядка и устранил из текста, насколько это было возможно, упоминание о телесном вознесении Иисуса. Здесь тело Иисуса облако скрывает, прежде чем он возносится на небо, и таким образом апостолы самого вознесения видеть не могут. Как указывает в своем текстологическом исследовании